Рапорт заместителю военного коменданта района, майору фон Крамеру. Докладываю вам, что 7.08.42 года при проведении поисковых мероприятий в квадрате 2712 нами был осмотрен бывший лагерь диверсионного подразделения противника, которое было ранее уничтожено спецкомандой обер-лейтенанта Рашке. В результате поиска нами были обнаружены тела солдат из группы обер-лейтенанта и он сам. Большинство тел погибших имело повреждения, характерные для минно-взрывных травм. На всех телах, кроме того, имелись и пулевые ранения. Характер пулевых ранений позволяет сделать вывод о том, что ранения были нанесены тогда, когда тела уже лежали на земле. То есть противник добил всех солдат, которые уцелели после взрыва. При осмотре места боя произошел подрыв мины, установленной противником. В результате этого погиб рядовой Розенбаум, и трое других солдат получили ранения. Саперами была обнаружена и обезврежена еще одна ловушка, изготовленная из стандартной ручной гранаты М-24. Дальнейшими поисками удалось обнаружить братскую могилу, в которой были захоронены тела партизан, погибших при столкновении с отрядом обер-лейтенанта Рашке. Согласно надписи на могиле, в бою погибло 12 партизан. Тела солдат и спецгруппы ввиду сильного разложения и частичного повреждения дикими животными транспортировке не подлежали и поэтому захоронены на месте боестолкновения. Над могилами установлены кресты и сделаны памятные надписи. Всего на месте боестолкновения обнаружены тела 24 солдат, 3 унтер-офицеров и 2 офицеров. Наши потери составляют убитыми 1 рядовой, ранеными 3 рядовых солдат. Командир 1-го взвода комендантской роты гарнизона лейтенант Розмайер. Вот и подходит к концу мое странствие по немецким тылам. Спасибо покойному немецкому обер-лейтенанту. Его карта оказалась весьма кстати. Все фрицевские гарнизоны удалось обойти стороной и ни разу нигде не вляпаться. Это очень кстати, ибо тащить за спиной проклятый ящик удовольствие не из приятных. И как его прежний хозяин носил? Впрочем, надо думать, он его на большие расстояния не таскал. Максимум от самолета до автомашины. Не думаю я, что такие вот ящички носят рядовые. Уж как минимум офицеры и в немалом чине. Другим подобные портфельчики не по статусу. А уж таким-то расфуфыренным дядькам могут, надо думать, и персональную машину подогнать. Небось, не ниже майора тип был. Вот он фронт. Бабахает уже 3-й день. Очень кстати, между нами говоря, у меня уже запасы продовольствия к концу подошли. Только одна банка консервов осталась. Галеты уже закончились, да и ничего другого тоже нет. Ладно, зато идти легче. К вечеру, передвигаясь в основном по перелесочкам и овражкам, выхожу почти к самой передовой. Во всяком случае, случайный снаряд, прилетевший откуда-то с нашей стороны, бухнул где-то метрах в 700. Стало быть, они сюда уже долетают. Надо быть осторожнее и по дорогам вовсе не ходить. Лупят-то именно по ним. Да и деревеньки всякие тоже лучше сторонкой обходить. Идти лучше медленно, да и ныкаться надо как можно тщательнее. Самое обидное — вляпаться именно сейчас, в конце долгого пути. Протопать почти 70 верст и влопаться уже на подходе к своим. Нет уж... в баню. Командиру 2-го батальона 402-го стрелкового полка капитану Нечипаренко АП рапорт. Докладываю, что в 18.40 31.08.42 на участке 3-й роты 2-го батальона при атаке позиции противника внезапно прекратил огонь один из пулеметов на левом фланге немцев. После недолгого молчания пулемет снова открыл огонь, обстреляв продольным огнем окопы, занимаемые противником. Немцы попрятались и, пользуясь этим, бойцы моей роты выбили фашистов с занимаемых ими позиций. Первая линия окопов была нами занята и очищена от остатков немецко-фашистских солдат. При осмотре позиций вражеского пулемета был обнаружен человек в потрепанной форме бойца РККА, предъявивший документы на имя красноармейца Красовского Максима Андреевича. На огневой точке помимо него находилось трое убитых холодным оружием солдат и один раненый в ногу унтер-офицер, который и был немедленно взят нами в плен. Боец, назвавшийся Максимом Красовским, потребовал незамедлительно припроводить его в особый отдел, мотивируя это тем, что располагает захваченными разведкой Красной Армии трофейными немецкими документами, представляющие особую важность для командования. Им был предъявлен к осмотру запертый металлический ящик прямоугольной формы размерами приблизительно 30 на 30 и 10 сантиметров. Согласно полученной ранее директивы от 04.03.42, он был направлен мною в тыл в сопровождении трех бойцов. Свое оружие Красовский сдать отказался, ссылаясь на то, что несет личную ответственность за сохранность документов и без приказания непосредственного командира не имеет права передавать их кому-либо, за исключением сотрудников особого отдела штаба фронта. Командир 3-й роты 2-го батальона 402-го стрелкового полка, старший лейтенант Гагуа В.В. Выдержка из спецсообщения за 01.09.42 года. На участке, занимаемым 402-м стрелковым полком 168-й стрелковой дивизии, линию фронта перешел красноармеец Красовский Максим Андреевич, доставивший в особый отдел 168-й стрелковой дивизии немецкий переносной ящик-сейф, предназначенный для хранения особо важных документов. Будучи допрошенным, Красовский пояснил, что приказание доставить командованию РККА данный ящик было получено им от командира группы партизан отряда «Мстители» по имени Иван Егорыч. Фамилии его он не знает. Данные документы были получены спецгруппой старшего лейтенанта Сильверстова Олега Павловича, погибшего в бою с фашистами около 2 месяцев назад. Со слов допрашиваемого, он сам был ранен в одном из боев и находился у партизан на излечении. По получении приказа от руководства штаба 8-й армии партизаны выдвинулись в район уничтожения спецгруппы, взяв с собой и выздоравливающих раненых ввиду нехватки личного состава. Осмотревший Красовского военврач Обальянинов А.П. подтвердил наличие у обследуемого многочисленных следов от осколочных и пулевых ранений, некоторые из которых были получены им в течение последних 2-3 месяцев. Оперуполномоченный особого отдела 168-й стрелковой дивизии старший лейтенант Гришаев Р.М. Телефонограмма. Начальнику особого отдела 168-й стрелковой дивизии майору Дмитриенко Ю.С. Под вашу личную ответственность в кратчайший срок и под усиленной охраной доставить в разведотдел штаба 8-й армии бойца Красовского Максима Андреевича и все находящиеся при нем предметы, включая личные вещи и вооружение. Принять меры безусловной сохранности металлического сейфа. Заместитель начальника разведотдела штаба 8-й армии подполковник Абрамишин Г.П.